Однако слова божественного доктора Мо звучали справедливо, и он объяснил, что это поможет Сятинья. Лин Чуцзюи сама была врачом, так что она не могла не разобраться, намеренно ли божественный доктор Мо усложняет ей задачу или нет. Впрочем, ей не стоит слишком беспокоиться, разбираясь в медицинских процедурах божественного доктора Мо. В конце концов, если ноги Сятинья излечатся, больше всего от этого выиграет она сама. И все же это не значило, что Лин Чуцзю не знала, как выразить свою злость. Поэтому однажды, когда Мо Юйер вошла в комнату, чтобы принести травы туда, где Сятинья принимал ванну, Лин Чуцзю притворилась, что хочет поболтать с ней. «Мисс Мо, вы кажетесь такой нежной и хрупкой, не могу представить вас страдающей. Я забочусь о Ванье всего несколько дней, но уже чувствую усталость. Насколько же тяжелее должно быть вам, когда вы помогаете доктору Мо ухаживать за всеми этими ранеными пациентами и массировать их точки акупунктуры? Уверена, вам наверняка очень тяжело. Я никогда этого не делала», просто сказала Мо Юйер. «Она не глупа, может, слова Лин Чуцзю и звучат с участием, но это не значит, что она не понимает их глубокого смысла. Но все же, не так уж обязательно слишком многое объяснять. Мисс Мо, вам ни к чему объясняться. Я понимаю вас, я правда вас понимаю. Пол не важен для докторов, я помню, как вы это сказали. Серьезно, не обращайте внимания на Ванье, он просто вредничает». Говоря так с Мо Юйер, Лин Чуцзю чувствовала себя все лучше и лучше. В конце концов, недавно божественный доктор Мо пытался притеснить ее, а это по сути то же самое. «Ты смеешь мне вредить, так я унижу твою дочь на глазах у ее возлюбленного. Я никогда этого не делала», — повторила Мо Юйер. Но на этот раз ее голос стал громче, как будто она хотела что-то подчеркнуть. Лин Чуцзю тут же состроила дурочку. «Мисс Мо, постарайтесь говорить потише. В столице, если вы вдруг повышаете голос, вы легко можете кого-нибудь напугать. Говорить громко, очень грубо». Бум Мо Юйер тут же покраснела и прикусила губы, как будто с ней несправедливо обошлись. Затем она посмотрела на Сятинья, будто ожидала, что он заступится за нее. К несчастью, Сятинья лишь прикрыл глаза и сосредоточился на том, чтобы вытерпеть боль, которая сопровождала целебные ванны. Разве могла его заботить мисс Мо? Конечно, Сятинья умела иногда быть внимательным, но не к ней. Лин Чуцзю потихоньку взглянула на Сятинья, но лишь увидела, что он хмурится. Этого было достаточно, чтобы прекратить их разговор, поэтому Лин Чуцзю сказала: «Мисс Мо, я уже добавила травы, у вас еще есть здесь какие-то дела? Если нет, уходите сейчас же. Я не пробовала массировала точки акупунктуры, поэтому я никогда не видела тела другого человека», сказала Мо Юйер, но не Лин Чуцзю. Она обращалась к Сятинья. Закончив, Мо Юйер повернулась, чтобы уйти. Но так как она шла не слишком быстро, то могла расслышать слова Лин Чуцзю. Если она этого не делала, как бы она была в состоянии найти эти точки на теле человека? «Мой наставник учил меня по книге, но он, кроме того, позволял мне практиковаться вместе с ним. А если мисс Мо не пробовала массировать точки акупунктуры, тогда как же она может знать, с которой силой это надо делать?» Лин Чуцзю говорила сама с собой, но Сятинья, лежавший в ванне, слышал ее, как слышала и Мо Юйер, которая чуть не оступилась. В конце концов, они понимали, что значит ее слова. Коротко говоря, Лин Чуцзю полила Мо Юйер грязью перед Сятинья, грязью, которая не отмоется. Настроение у Лин Чуцзю поднялось, поэтому она радостно открыла Чуцы. И так как она была счастлива, ее голос тоже зазвучал очень красиво. Это порадовало ее слушателя. Лоб Сятинья постепенно расслабился, приспособившись к боли. Затем он сказал: «Довольно, Лин Чуцзю знала, о чем именно спрашивает Сятинья, поэтому добавила: «Ванье, не волнуйтесь, мне знакомы правила приличия. Вам это не повредит, так что просто расслабьтесь». Сятинья в этом не сомневался. Лин Чуцзю была не только разумной женщиной, но и умеющей ободрять. Так что, если бы он пошел на войну, а она была в его тылу, он был бы спокоен. Конечно, очень важной предпосылкой к этому было то, что его нельзя было ни убить, ни победить. Однако, если бы он и был повержен или убит, он был уверен, что эта женщина наверняка нашла бы его и обратила ход событий вспять. Ведь она всегда была так мудра и разумна. Глава 85. От вашего имени и чинимые препятствия лечения божественного доктора Мо постепенно пошло на пользу ногам Сятинья. Однако доктор Мо все еще не мог гарантировать, что его ноги вернутся к прежнему состоянию. Но он попытается сделать так, что Сятинья сможет стоять и ходить. От таких новостей можно следовало прыгать от радости. Но Сятинья и его жена не могли радоваться, потому что снаружи происходили серьезные волнения. Рано утром группа студентов собралась у стен поместья Ся и стала громко кричать. Они требовали, чтобы Сятинья вышел и признался в своих преступлениях перед семьями погибших солдат. Сятинья и Лин Чуцзю знали, что кто-то намеренно раздул сплетни из плана Сятинья сказать, что он сделал перерыв в занятии политикой, чтобы сосредоточиться на заботе о своей жене. Однако из-за этих людей его план все более и более обращался в катастрофу. И вскоре Сятинья в глазах горожан превратился в лицемера, труса, ненасытного эксплуататора военных. И теперь горожане даже считали, что подвиги Сятинья были не настоящими, и он лишь присвоил чьи-то заслуги. Разумеется, у того, кто разузнал об этих слухах, были свои глаза и уши во дворце, потому что его сведения звучали очень достоверно. И, если бы Лин Чуцзю не знала Сятинья лично, она бы даже могла им поверить. Пока слухи распространялись, дворцовые министры даже осмелились привлечь к ответственности доверенное лицо Сятинья по обвинению в коррупции. И того, что из-за этой коррупции погибло 10 тысяч солдат во время войны, и из-за этого семьи погибших не получили ни гроша компенсации, что в свою очередь привело к продаже сыновей и дочерей из-за бедственного положения этих семей. За короткое время вести об этом деле моментально распространилось по всей столице, так что репутация Сятинья упала ниже некуда. И теперь в глазах всех жителей восточной страны Сятинья больше не был богом войны Востока. Вместо этого он стал грешником Востока. И все это произошло из-за Линсяна, отца Лин Чуцзю. К счастью, в отношении этой проблемы Сятинья ничего не сказал Лин Чуцзю. В конце концов, ее поведение показало, что отцом и дочерью они были только официально. Другим положительным моментом было то, что Сятинья не сердился и не винил ее, что очень отличалось от его прежнего обращения. Благодаря этому Лин Чуцзю смогла немного отдохнуть душой. Однако сейчас ей не следовало забывать, что она дочь своего отца и должна быть очень осторожна. Ей не подчинить своей воле бурю, бушующую снаружи, она может лишь делать то, что в ее силах. Поэтому, если Сятинья попросил приложить больше усилий, она сделает и это. Лин Чуцзю хотела обсудить это с Сятинья, чтобы все выяснить, но она не ожидала. Проблема коррупции, которая еще не была доказана, уже заставила горожан потерять рассудок и навлекла беду на поместье Ся. Ван Е, студенты, которые собрались снаружи, продолжают браниться. Там, кроме того, еще старые и молодые члены семей погибших и раненых солдат. Они хотят, чтобы Ван Е сделал заявление, доложил домоправитель Цао, беспрерывно утирая пот со лба. Охранники заперли ворота, но, если эти толпы народа продолжат наступление, боюсь, ненадолго и. В поместье Ся не ожидали, что дела примут такой оборот, поэтому было непонятно, как прекратить это. Чтобы выманить Сятинья наружу, император не остановился даже перед такими мерами. «Приготовьтесь, я», — заговорил Сятинья, но не успел закончить, когда Лин Чуцзю прервала его. «Ван Е, я пойду. Позвольте мне разобраться с этим». Лин Чуцзю встала и сказала это, ни секунды не поколебавшись. Она не была уверена, что сможет уладить беспорядки снаружи, но она должна была попытаться, потому что другого выхода не было. После доклада домоправителя Цао она поняла, что случится с поместьем Ся. Все это произошло по вине ее отца, так что, если Сятинья попадет в беду, винить ей придется только себя. Она не сможет долей оставаться в поместье Ся, если оно будет уничтожено. А если ее отец добьется успеха, он определенно не позволит ей остаться принцессой Ся. Однако, даже если Сятинья сумеет выпутаться из этих неприятностей, она не могла быть уверена, что поместье Ся не будут ждать тяжелые времена. В конце концов, к такому ее не готовили. Ван Фэй, эти люди снаружи ведут себя, как безумные. Они не знают приличий. Вам нельзя встречаться с ними. Домоправитель Цао выступил вперед, чтобы убедить Лин Чуцзю. Не то чтобы домоправитель Цао не верил в Лин Чуцзю, скорее он боялся, что она попадет в беду. Потому что, если в Лин Чуцзю случится что-то нехорошее, Ван Е все равно примет ее. Но королевская семья, уж точно нет. Сятинья молчал, но он посмотрел на Лин Чуцзю. Он понимал, почему она это делает. Она хотела сдержать свое обещание. Она хотела доказать, что она полезна. Лин Чуцзю знала, что снаружи очень опасно, Так что же она могла сделать? Лин Чуцзю слабо улыбнулась и сказала: «Я принцесса Ся, имперская хозяйка поместья Ся. Кроме меня, кто еще уладит эту проблему? Ван Е выйти не может. Доктор Мо сказал, что лечение достигло критического момента, так что нельзя допустить ни малейшей ошибки. Но Ван Фэй, вы всего лишь слабая женщина, ну и что?» Домоправительца с горечью посмотрел на Ся Тинья, надеясь, что тот скажет что-нибудь, что остановит ее. Однако Ся Тинья спросил: «Ты сможешь с этим справиться?» «Я не узнаю, если не попытаюсь. Вы не можете выйти. Кроме меня, кто еще из семьи сделает это?» Лин Чуцзю постепенно успокаивалась и начинала составлять в голове речь. После всех сложных ситуаций, с которыми она столкнулась в этом мире, Лин Чуцзю кое-чему научилась. Однако она не знала, будет ли этого достаточно, но она была готова поставить на карту все. Отношение Света к высокопоставленным людям было, несомненно, особым. Отношения между аристократией и простыми людьми сильно были отношениями двух разных миров. Поэтому поведение этих людей, осадивших поместье Ся, можно назвать поистине вопиющим. Есть закон, который велит арестовать любого, кто совершает преступление, так что им не следовало бы устраивать такие беспорядки. Ся Тинья посмотрел Лин Чуцзю прямо в глаза, затем кивнул и сказал: «Что ж, можешь идти, на этот раз я тебе поверю». Ну, конечно, Лин Чуцзю помогала ему избежать беды, но он все равно был упрямым, как всегда. Однако Лин Чуцзю очень нужна была эта возможность, чтобы укрепить свое положение в поместье Ся. Лин Чуцзю кивнула и больше уже не раздумывала. Она повернулась и велела домоправителю Цао подготовить одежду для Ся Тинья. На поле боя доспехи необходимы. Однако для женщины лучший доспех – это ее женственность. Божественный доктор Мо и Мо Юэр не знали, что творилось снаружи. Поэтому, когда они увидели, что Лин Чуцзю выходит, они удивились. Однако они не хотели спрашивать у нее напрямую, поэтому вместо этого сказали: «Ван Фэй, вы покидаете Цзиньтянь, вы разве не будете массировать ноги Ван Е? Вы вернетесь?» Их многочисленные вопросы рассердили Лин Чуцзю, поэтому она ответила недовольно: «Доктор Мо, я не заключенная, а Цзиньтянь не моя клетка, так что то, что я выхожу, не ваше дело. О, а что касается Ван Е, не беспокойтесь, его принцесса вернется вовремя». Договорив, Лин Чуцзю просто ушла и даже не обернулась. В этот момент вокруг нее ощущалась большая сила, так что божественный доктор Мо даже удивился. Та ли это женщина, что я встречал раньше? Мо Юэр не могла не смотреть вслед Лин Чуцзю, как в тумане, пока та удалялась в сопровождении 8 охранников. Она не казалась такой уж могущественной, но атмосфера, окружавшая ее, была такой, какой не было ни у какой другой обычной женщины. Так должна вести себя благородная леди из столицы, или имперская принцесса. Мо Юэр зачарованно глядела на нее. Глава 86. Властная манера и кронпринц много потерял снаружи Цзиньтяня. Суча и Лю Бай уже ждали Ся Тинья. Поэтому, когда Лю Бай увидел, что Лин Чуцзю вышла вместе с охранниками, он нахмурился. «Почему ты? Что, твой отец сделал мало зла, и ты решила выйти и принести еще больше бед Ван Е?» Поток слов, который Лю Бай вылил на Лин Чуцзю, был пустым. Поэтому Лин Чуцзю тут же холодно глянула на него. Лин Чуцзю знала, что Лю Бай хотел увидеть Ся Тинья, но ему ни к чему спорить с ней, так что Лин Чуцзю решила, что причина была только в его чувствах к Мо Юэр. Это ведь он помог Мо Юэр заставить Ся Тинья принять ее. Поэтому Лин Чуцзю полагала, что Лю Бай не имеет права говорить о своих чувствах. «На моем месте что, должна быть мисс Мо? Она должна представлять поместье Ся», — ответила Лин Чуцзю, назвав имя возлюбленной Лю Бая, чтобы позлить его. «А чем это ты? Ты унижаешь мисс Мо? Да мисс Мо гораздо достойнее тебя. Она никому не причиняет вреда, в отличие от тебя и твоей семьи». Лицо Лю Бая исказилось от злости. Лин Чуцзю холодно фыркнула. Ее это совершенно не тронуло. «Похоже, господин Лю Бай не понимает ситуации. Мисс Мо не принадлежит к семье Ся, поэтому она не в состоянии говорить от имени поместья Ся. Лин Чуцзю, не думай, что только потому что ты женщина, я не ударю тебя». Лю Бай поднял кулак и приготовился ударить Лин Чуцзю. К счастью, Суча успел его вовремя остановить. «Бай, хватит молоть чушь». «Какую чушь? Я говорил только правду. Если бы не ее отец, разве бы мы оказались в такой ситуации?» Лю Бай продолжал обвинять Лин Чуцзю. Он просто не видел ее настоящую сущность. Лин Чуцзю не ответила и даже не взглянула на него. В конце концов, Она не могла спорить с ним по этому поводу. Какова сейчас обстановка снаружи? Лин Чуцзю посмотрела на Суча и спросила. Ей казалось, что Суча был мудрым человеком, и сейчас ей нужна была помощь такого человека, потому что она не могла избежать этой проблемы. И не только она, Ся Тинья тоже не сможет спастись. В самом деле, Суча был куда лучше Любая. Он понял, что Ся Тинья позволил Лин Чуцзю разобраться с этой проблемой. Ся Тинья верил ей и не ставил ее на одну доску с Лин Сяном. Он давал ей шанс доказать поместью Ся, на что она способна. Поэтому Суча, который со злостью удерживал руку Любая, доложил: «Ситуация снаружи безрадостная. Не знаю, откуда взялись все эти старухи и студенты. Они просто внезапно ворвались в ворота, когда старики повалились на землю. Этих стариков просто слегка оттолкнули охранники. Но, так как некоторые из них оказались ранены, они сразу же начинали проклинать нас. Они моментально доложили правительству о жестоком обращении. Но люди правительства пока не приехали. Больше похоже на то, что они и не собираются приезжать». Суча еще продолжал говорить, но Лин Чуцзю уже поняла, что происходит. Представители правительства ненадежны, так что помощи от них можно не ждать. Она не может просто выбронить тех людей снаружи. Это только сильнее разозлит студентов. «Я понимаю», — сказала Лин Чуцзю и больше уже ничего не спрашивала. Затем она пошла вперед. Однако, что бы там ни думал Любай, Суча деловито пошел за ней. «Ван Фэй, куда вы?» «Переодеться», — просто сказала Лин Чуцзю. Отвечая ему, она даже головы не повернула. Суча старался не отставать от нее, но его остановил охранник, который следовал за Лин Чуцзю и сказал: «Молодой господин Суча, Ван Е приказал нам исполнять все, что Ван Фэй решит сделать». Охранник сказал это Суча, но от одних этих слов Любай тут же изменился в лице. «Как Тинья может ей верить? Все это происходит из-за Лин Сяна. Мы всего лишь подчиняемся приказам Ван Е», равнодушно сказав это. Охранник больше не стал задерживаться с Любаем и Суча. Он быстро последовал за Лин Чуцзю. Суча похлопал Любая по плечу и сказал: «Не глупи, Лин Сян, всего лишь министр. Он не принадлежит к влиятельным семьям, но он решился играть против Ван Е. Он не более чем пешка. Что ты имеешь в виду?» Любай не хотел понимать слова Суча. Суча не собирался запутывать его, поэтому он только сказал: «Если не хочешь понимать, не надо. Эта проблема тебя не касается. Так что просто выполняй приказ Ван Е». «Какой приказ?» — спросил Любай, пытаясь успеть за ходом мысли Суча. «Он уж этот братец». Суча не хотел заводить Любая все дальше и дальше не в ту степь, поэтому он мягко напомнил ему. «Смысл приказа Ван Е совершенно ясен. Он хочет, чтобы мы слушались Ван Фэй. Он хочет, чтобы мы слушались женщины». Когда Любай сказал это, голос Суча моментально стал холоден. «Любай, не забывай наше положение и происхождение. Лин Чуцзю, жена Ся Тинья. Нельзя все время думать о том, что мы друзья Ся Тинья, уважая ее как принцессу. Так вот, она недостойна быть». Любай не договорил, когда Суча вдруг перебил его. «Любай, не мог бы ты быть чуть более честен? Только потому что Ван Фэй тебе не приглянулась, ты сразу же хочешь, чтобы мисс Смо стала женой Ся Тинья. Что хорошего им это принесет? У мисс Смо нет другого выбора», — сказал Любай, как будто за ним была правда. Однако Суча перебил его: «Ты же не ждешь, что я в это поверю, так?» Однако Суча не хотел, чтобы Любай расстраивался, поэтому он похлопал его по плечу и поспешил за Лин Чуцзю. Когда Чжинчжу и Фэй Цуй услышали, что Лин Чуцзю вернулась на свою половину, чтобы переодеться, они уже все приготовили. «Ван Фэй, ваши служанки помогут вам принять ванну». Четыре служанки помогали ей вместе, так что ей потребовалось всего четверть часа, чтобы искупаться, надеть платье, украшения и накраситься. Лин Чуцзю все это время сидела с закрытыми глазами. Она открыла их, только когда руки служанок замерли, и они подали ей бронзовое зеркало. Ее отражение в зеркале выглядело очень благородно. Тогда Лин Чуцзю проговорила: «Пойдемте». Лин Чуцзю встала. Ее четыре служанки послушно последовали за ней. Ее властные движения вселяли трепет. Служанки уже видели ее в таком наряде и с такими манерами, когда она ходила во дворец, так что они уже могли справиться с потрясением. Однако для Любая и Суча это было в первый раз, поэтому они оба были поражены. Глаза Суча даже вспыхнули от восхищения. Лин Чуцзю всегда вела себя так просто. На ее лице всегда была такая спокойная улыбка, которая делала ее лицо добрым и милым. Она никогда не вела себя как настоящая принцесса, поэтому можно было ошибочно подумать, что она не более чем добросердечная девушка, но теперь, когда она была одета, так и не улыбалась, она казалась совершенно другим человеком. Ее простота и спокойствие полностью испарились, и она превратилась в благородную и могущественную принцессу. Она, как старая леди Гогунфу, ее положение не более значительно, чем роса в горах. Но, когда наступает критический момент, она может потрясти небо и землю. Теперь Суча наконец понял, почему так сложно взять в жены девушку из благородной семьи. Дело не в фамилии ее семьи, а в ее воспитании. Образование и знания, которые получают знатные дамы, не слишком отличаются от мужских. Поэтому они вполне могут заменить собой мужчин в их отсутствии. Потому что они могут потрясти небо и землю. Такой мудрости и терпимости могут научить только в очень благородной семье. Суча не мог не сказать. Кран-принц много потерял. Он взял кунжутное семечко и потерял арбуз. Если бы кран-принц узнал, что упустил такую женщину, он бы точно позеленел от сожалений. Глава 87. Провокация и отчаяние Суча не преувеличивал. Лин Чуцзю и Лин Вантин происходили из одной семьи, но их статус был различен. Лин Чуцзю была старшей мисс семьи Линь. Ее положение было даже выше, чем у мадам Линь, потому что та была всего лишь второй женой. Так что Линь Вантин действительно была ничем по сравнению с ней. Но, конечно, самое важное было то, что во всей семье Гогунфу и семье Линь только Линь Чуцзю воспитывала лично старая леди Гогун. Так что можно сказать, что Линь Чуцзю была благороднее всех в своей семье. Гогунфу были родственниками Линь Чуцзю по материнской линии. Семья Го считалась одной из благороднейших семей столицы. К сожалению, прежняя Лин Чуцзю была очень высокомерна и невежественна. Так что нынешней Лин Чуцзю придется вести себя очень властно. Потому что в противном случае никто на нее даже не посмотрит. «Пойдемте», — просто сказала Лин Чуцзю. Ей было все равно, что думают о ней Суча и Любай. Проходя мимо, Лин Чуцзю даже не взглянула на них. Суча и Любай, должно быть, разочарованы ее действиями. Однако неожиданно они не показали ни следа недовольства, потому что в этот момент они почувствовали, как она похожа на Сятинья. Рядом с ней казалось, что у нее все под контролем, и поэтому она была такой уверенной и спокойной. Если бы Лин Чуцзю только знала, что именно они о ней думают, она бы точно посмотрела на них с удивлением. Она похожа на Сятинья, у нее все под контролем, как бы не так, она собиралась выйти прямо навстречу стае волков, так что она понятия не имела, чем все это закончится. Ситуация снаружи была ужасна, а к ней относились как к предательнице поместья Ся. Так что, если она покажет им свой страх и волнение, разве они послушают ее? Она не была уверена, она не была спокойна, она была в ужасе. Потому что исход сегодняшнего дня определит ее будущее. И при наилучшем исходе она останется принцессой Ся. Потому что, если она потерпит неудачу, Лин Чуцзю сжала руку в кулак. Боль от ногтей, вонзившихся в ладони, казалось, прошила и ее сердце. В голове у нее прояснилось. Она не могла позволить себе потерпеть неудачу, потому что ее цена будет слишком высока. Она боялась смерти, но еще больше она боялась жить, потеряв свою честь. «Откройте главные ворота». Лин Чуцзю остановилась и посмотрела на большие красные ворота поместья Ся. Сейчас она казалась очень спокойной снаружи, но ее сердце колотилось, как сумасшедшее. Если бы Сятинья увидел ее сейчас, стал бы он по-прежнему угрожать ей и вести себя с ней так, будто она всего лишь блоха, как было в день их свадьбы. Главные ворота поместья Ся были очень тяжелыми. Требовалось 8 охранников, чтобы открыть их. Поэтому помимо дня их свадьбы, охранники открывали их только по приказу императора. Поэтому, когда Лин Чуцзю приказала открыть их, они на мгновение замерли. Но вскоре 8 охранников подошли к воротам и отперли их. Раздался долгий и унылый скрип, и этот звук менялся по мере открытия ворот, как будто сами ворота не справлялись со своим весом. Лин Чуцзю пошла по направлению к воротам, которые все еще постепенно открывались. Служанки рядом с ней тоже не отставали. В этот момент люди вокруг поместья Ся увидели в воротах достойную даму с мягкой улыбкой. Когда ворота полностью отворились, Лин Чуцзю остановилась и оглядела толпу. Тогда шум людских голосов моментально стих. «Хэмэм, эти люди все еще знают, что такое страх». Лин Чуцзю удовлетворенно кивнула. Затем она перешагнула через порог и остановилась там, глядя на людей, стоявших перед ней. «Это вы осаждаете ворота поместья Ся?» Лин Чуцзю по-прежнему мягко улыбалась, но ее первые слова звучали не иначе как обвинением. «Кто ты?» – выступил с вопросом храбрый школяр и посмотрел на Лин Чуцзю предубежденно. Лин Чуцзю не ответила. Тогда Чжинчжу быстро подошла к храброму школяру и сказала: «Как отважно! Кто дал вам право смотреть в глаза принцессе Ся и не склонять перед ней колени? Принцесса Ся, разве принцесса не больна? Так как же она могла выйти? И разве не для того, чтобы заботиться о ней?» Принц Ся пренебрег своими обязанностями государственного министра, или же это ложь? Вопросы храброго школяра вызвали новую волну недовольства в сердцах людей, и она докатилась до тех, кто стоял в задних рядах, так что положение Лин Чуцзю стало еще затруднительнее. Люди вновь зашумели. Чжинчжу открыла было рот, но шум был слишком громким. Видя, что ситуация выходит из-под контроля, Лин Чуцзю откашлялась. Это снова привлекло к ней их внимание. «Как смеете вы клеветать на принцессу и оскорблять принцессе?» Императорский врач Цинь Юань сам поставил диагноз принцессе. «Каждый житель города знает об этом. Даже император знает, что я больна. Какая польза мне, принцессе, лгать вам?» — сказала Лин Чуцзю, показывая свое недовольство. Храбрый школяр удивился ее словам и не сразу сообразил, что ответить. Лин Чуцзю посмотрела на школяра свысока, но мягко сказала: «Вы без колебаний совершили предательство. Вы осадили ворота поместья Ся, а потом вы даже не испугались выступить против меня. Ладно, кто-нибудь, принесите стул. Этот школяр увидит, правда ли то, что принцесса больна. Когда она стояла, это имело свои преимущества, но сидеть было полезнее. К тому же так она не устанет». Люди у ворот снова замолкли. Хотя Лин Чуцзю и не могла сказать, испугались ли они ее слов или охранников, которые подошли к ней. Охранники поместья Ся тут же откликнулись. В мгновение ока они принесли ей стул. Лин Чуцзю не посмотрела на стул прежде чем сесть, поэтому не заметила, что села на руки Чжинчжу и Фэйцуй. Присев, Лин Чуцзю услышала, как кто-то вздохнул, но в такой момент ей нельзя было отвлекаться. Поэтому она повела себя как вдовствующая императрица Циси. «А теперь скажите еще что-нибудь. Только что вы не боялись быть обезглавленными лишь бы устроить беспорядок перед поместьем Ся? Чего ради, в конце концов», — сказала Лин Чуцзю, перечислив людям все их преступления. Когда она сказала это, несколько студентов почувствовали себя неуютно. Прежде они были так заняты, что даже не задумались об этом. Но теперь, успокоившись, они поняли, что совершили серьезное преступление, за которое их могут обезглавить. Увидев, что некоторые из них потрясены, храбрый школяр тут же сказал: «Принцесса Ся, не пугайте нас. Мы здесь не для того, чтобы оскорблять принцессу. Мы здесь, чтобы просить за простой народ». «Просить за простой народ?» — повторила Лин Чуцзю своим чистым и звонким голосом, в котором, однако, слышалась насмешка. «Вот, что вы делаете. Как мне вас называть?» Храбрый школяр слегка побледнел, но другие студенты нашли слова Лин Чуцзю невежливыми, поэтому на их лицах отразилось недовольство. Однако Лин Чуцзю не обратила на них внимания. Он был не принцем, он был не сятенья, так что ей ни к чему было проявлять любезность. Храбрый школяр гордо сказал: «Меня зовут Лю Юншин. Я сдал императорский экзамен 3 года назад. Господин Лю, раз вы сдали свой экзамен, то наверняка должны знать, как положено вести себя, когда видишь принцессу. Если же почему-либо вы не сделали то, что должны, вы знаете, какое преступление вы совершили», — сказала Лин Чуцзю, тихо положив руки на подлокотники. Однако ее слова были жесткими. «Чтобы поймать банду, поймай главаря. Так что, если он отступит, остальное будет легче». Глава 88. Туз в рукаве и их вина. Вопрос Лин Чуцзю потряс Лю Юншина, потому что он не ожидал, что Лин Чуцзю заботит его неуважение и то, что он не преклонил перед ней колено. В этот момент он знал, что должен склониться. Но если он преклонит колено сейчас, это будет означать, что он проиграл. Поэтому ему нельзя это делать, особенно не перед собравшимися здесь людьми. Лю Юншин сжал кулаки, подавляя страх. Потом он выпрямил спину и посмотрел на Лин Чуцзю. Его могли прикрыть. Так что, даже если он столкнется с Лин Чуцзю, он не обязательно будет побежден, как любой обыкновенный школяр, потому что кое-кто его обязательно защитит. При мысли об этом, Лю Юншин укрепился в своей решимости. Поэтому он непокорно посмотрел на Лин Чуцзю. Он хотел дать ей понять, что скорее умрет, чем склонится поддастся ее угрозам. Он никогда не склонится перед ней. Остальные студенты позади него поддались его влиянию. Поэтому они тоже твердо стояли, показывая Лин Чуцзю, что готовы противостоять ей. Лин Чуцзю видела их реакцию, но она не разозлилась, не рассмеялась. Она также и стала больше приказывать ему склонить колено. Вместо этого она сказала: «Студен Лю, похоже, очень уверен в себе. Но позвольте, принцесса сперва задаст вам вопрос. Вы считаете, что вы вправе решать судьбу этих людей?» Голос Лин Чуцзю по-прежнему звучал так же мягко, как и раньше, и нежно, как и подобает принцессе. Но смысл ее слов был жесток. Услышав их, Лю Юншин почувствовал, как на лбу у него выступили капли пота. Исходя из реакции Лю Юншина, Лин Чуцзю добавила: «Студент Лю и остальные, сегодня я хочу научить вас одной вещи. Она состоит вот в чем. Не ходите, куда не следует. Жизнь этих людей может изменить только император. Так что, студент Лю, вам должно просить императора, вместо того, чтобы устраивать беспорядки в поместье Ся. Мне кажется, после того, как вы передадите все свои жалобы во дворец, император не сможет остаться равнодушным. Так что мне кажется, сейчас вы не просите за этих людей, а гонитесь за славой». Последнее предложение Лин Чуцзю произнесла медленно и значительно. Каждое сказанное ею слово было как разящий нож в сердце Лю Юншина, и каждый удар как будто взывал к его совести. «Нет, все не так», — испугавшись, торопливо сказал Лю Юншин. «Мы здесь, чтобы поговорить с принцем Ся. Эти люди — члены семей погибших солдат, которые не получили свою пенсию. Принц Ся должен, по крайней мере, выйти и объясниться, ясно?» Но вместо этого он послал женщину. «Что все это значит? Может быть, принц Ся испугался и потому прячется за юбкой женщины?» Лю Юншин запаниковал всего на мгновение. Как только он успокоился, он попытался взять ситуацию под контроль и снова развернуть ее в свою пользу, и не позволить Лин Чуцзю снова водить себя за нос. Услышав слова Лю Юншина, люди, которых он собрал перед воротами, также оправились. Один за другим они начали кричать. Они все повторяли, что принц Ся трус и прячется за юбкой женщины. Их слова были грубыми, но по крайней мере, у них не хватало смелости подойти и поднять на Лин Чуцзю руку. Происхождение Лин Чуцзю было истинным, и тело ее было настоящим. Так что, если бы эти люди осмелились броситься на нее, охранники поместья Ся, не колеблясь, убили бы их, только бы защитить ее. Однако только лишь сдерживать этих людей снаружи было неверной политикой. Потому что, если бы это было единственным решением, Лин Чуцзю могла бы и не выходить. Это могли бы сделать и Суча с Любаем. А раз уж Лин Чуцзю вышла к воротам, она должна попытаться решить эту проблему раз и навсегда. Она не должна позволять этим людям приходить и снова доставлять неприятности поместью Ся. Ведь если какая-то кучка горожан будет снова и снова устраивать беспорядки, разве кто-нибудь станет уважать поместье Ся? Тем не менее, Лин Чуцзю продолжала молча сидеть. Она не бронила людей за громкие выкрики. Она просто позволила им браниться и выражать свои мысли. Сначала люди думали, что их проклятия напугают и оскорбят Лин Чуцзю. Но прошло много времени, а Лин Чуцзю даже не отвечала. Тогда они почувствовали, будто кто-то заткнул им кляпом рты и перекрыл кислород. Потому что после этого они более не могли выплескивать свой гнев. Видя, что представитель поместья Ся даже не реагирует на них, бунтующие люди, как по команде, закрыли рты. И только тогда, когда они все затихли, Лин Чуцзю открыла рот и спросила: «Почему вы замолчали? Может быть, после долгих криков у вас пересохло в горле? Что ж, тогда я напою вас чаем». Сбитые с толку ужасным шумом, служанки Лин Чуцзю забыли, как реагировать. Так что Суча напомнил им, чтобы они поторопились и приготовили чаю. «Принцесса Ся, мы пришли сюда не за тем, чтобы пить чай», — сказал за всех Лю Юншин. «Я знаю, что вы пришли сюда только для того, чтобы устроить неприятности», — просто сказала Лин Чуцзю, но затем подняла руку и указала на стоящих на коленях старуху и детей в первом ряду и сказала: «Вы молоды и сильны, поэтому легко это переносите. Но эти старики и дети слишком стары и слишком малы, чтобы поспевать за вами». Сказав это, она повернулась к Чжинчжу и Фэйцуй: «Идите на кухню и скажите домоправителю Цао, чтобы он приготовил свежего хлеба для всех этих людей. Скажите ему, что они стоят здесь с самого утра, так что, должно быть, уже проголодались». «Да, Ван Фэй». Чжинчжу и Фэйцуй встали с колен и сразу же повернулись, чтобы пойти исполнять приказ Лин Чуцзю. Что она пытается сделать? Любая озадаченно посмотрел на Суча. «Не знаю», — Суча лишь смутно догадывался, — но не хотел обсуждать это с ним. «У тебя наверняка есть догадки. Так расскажи мне», — сказал Любай, толкнув Суча локтем. Однако Суча лишь отошел на несколько шагов и сказал: «Неважно, что делает Ван Фэй, наша задача — только смотреть, потому что Ван Е здесь ней». Как представитель бунтовщиков, Лю Юншин тоже хотел бы узнать, что пыталась сделать Лин Чуцзю. Поэтому он спросил ее напрямик: «Принцесса Ся, зачем все это? Вы что, хотите подкупить нас едой?» Размечтались. У них не было недостатка в деньгах, так что они могли купить себе еды. У них было высокое положение и приличная зарплата. Так зачем же ей делать такие глупости? Зачем это принцессе? Вы думаете, я хочу купить вас едой? Вы глупы, если так думаете. Посмотрите на всех этих стариков, как они бледны. Боюсь, они умирают с голоду. Слова Лин Чуцзю были легки, как ветер. В ее голосе не было ни следа волнения или беспокойства. Эти люди пришли добиться справедливости, и если они не будут есть, откуда у них возьмутся силы, чтобы рассказать обо всех своих невзгодах? Лю Юншин тоже побледнел, но старался быть твердым. «Принцесса Ся, мы пришли искать справедливости, но принц Ся послал женщину». Что это значит? Настоящей целью Лю Юншина было вытащить из дворца Сятинья. Он хотел, чтобы Лин Чуцзю это ясно поняла. Глядя на презрительное выражение лицо Лю Юншина, Лин Чуцзю решила сказать: «О, разве я не сказала вам, что к принцу Ся вернулась болезнь? Божественный доктор Мо проверяет его состояние, так что в данный момент он не может выйти. Старая травма принца Ся дала о себе знать, когда это случилось». Видя испуганные глаза Лю Юншина, Лин Чуцзю улыбнулась и сказала: «А я не говорила, Ван Е должен был выйти к вам. Но, когда он услышал, что кто-то устраивает беспорядки перед его воротами, он внезапно встал, и его ноги надломились. То есть, это означало, старая болезнь Сятинья вернулась из-за них». Лю Юншин, который был очень бледен, деловито ответил: «Вы ничего такого не говорили, поэтому мы об этом не знали. В самом деле», — Лин Чуцзю потерла виски, — «из-за вас у меня так болит голова, что я забыл о самом важном». «А, это по-прежнему их вина?» Глава 89. Плыть по течению и нанести удар Лю Юншин, который поднял бунт у стен поместья Ся, был поражен. Он не ожидал, что принцесса Ся превратит его добрые намерения во зло. Разумеется, они не делали ничего дурного, так как же вышло так, что это их вина. Однако в ее утверждении веса было больше, чем в их, так что они не в состоянии были ответить. Студенты не хотели отступать, но они не хотели, чтобы их считали виновными в возвращении болезни Сятинья. Поэтому Лю Юншин и несколько других студентов попытались все объяснить, но Лин Чуцзю не дала им такой возможности. Она прервала их словами: «Я больна, болезнь принцессы возобновилась. Пожалуйста, дайте нам спокойно отдохнуть. Хватит кричать. Если вам есть что сказать, скажите мне это спокойно», — просто сказала Лин Чуцзю. Она не обвиняла их в нанесении оскорблений, но она просто сказала, что больна и что Сятинья снова калека. «Принцесса Ся, это...» Лю Юншин предпринял новую попытку заговорить, но на этот раз Лин Чуцзю полностью его проигнорировала его и сказала громче: «Ладно, ладно, давайте поступим так. Я принесу палочки, чернила и бумагу, и вы перечислите письменно все ваши недовольства». А, услышав ее слова, толпа замерла от удивления. Она предложила им чаю, хлеба и сказала записать их недовольство, что она пытается сделать, в конце концов. Это принесет им новые неприятности. «Я хочу сказать, что, хотя принцу Ся нужен отдых, он не будет сидеть сложа руки, если узнает о ваших бедах. Так что смело пишите их. Будьте уверены, принц Ся непременно их прочтет». Лин Чуцзю старалась, чтобы ее голос звучал достойно. Она изо всех сил пыталась снять с Сятинья обвинения, и из страха, что люди могут не понять ее намерения, она придумала следующее: «Возможно, некоторые из вас все еще не знают, что случилось при дворе. Когда наш милостивый император услышал, что принц Ся повредил ноги, он приказал ему оставаться дома и выздоравливать. Его величество также сказал, что принцу Ся не нужно волноваться о придворных проблемах. Так что я совершенно не понимаю, что вы делаете». Лин Чуцзю на мгновение замолчала и посмотрела на студентов, устроивших беспорядки. Увидев ошарашенное выражение на их лицах, Лин Чуцзю удовлетворенно улыбнулась: «Но не беспокойтесь, у Сятинья много верных слуг. Так что, хотя ему и было велено поправляться дома, прочитав список ваших несчастий, он непременно пошлет людей ко двору, чтобы выяснить правду. Лю Юшнин хотел было прервать Лин Чуцзю, однако Лин Чуцзю не обратила на него внимания и договорила. «Принцу Ся сказали оставаться дома и поправляться?» – спросил один из студентов в толпе. Но когда он задавал этот вопрос, все его худенькое тело дрожало. Так что было очевидно, что этот человек ничего не понимает. Только члены правительства и министры могут это видеть, но так уж и быть. «Принесите сюда указ императора». Лин Чуцзю ни в коем случае не собиралась давать Лю Юншину шанса, так что она решила разыграть этот козырь. «Нет-нет, не нужно», – поспешно отказался Лю Юншин. И кто знает, может быть, это было лишь совпадение, но, когда он сказал это, слуги поместья Ся принесли столы и стулья и составили их в ряд. Слуги поставили их на ступень ниже, чем сидела Лин Чуцзю, чтобы, если люди вдруг взбунтуются, она не пострадала. «Вы говорите уже полдня?» И наверняка хотите пить. Прошу вас, выпейте сначала чаю, промочите горло, чтобы, когда принесут, наконец, бумагу и чернила, вы могли подробнее изложить все свои горести, сказала Лин Чуцзю, протягивая чашку чая одному из стоявших впереди стариков. Это были простые люди, их знания были ограничены. В отличие от студентов, изучавших литературу и поэзию, они могли писать самостоятельно. Когда первый старик взял чашку, слуги поместья Ся стали различать чай и раздавать его всем простым людям одному за другим. Простые люди не хотели его брать. Однако, слуги поместья Ся отказывались уходить, пока они не взяли чашки. Ситуация зашла в тупик, и обеспокоенные люди поглядывали на Лю Юншина, чтобы понять, что им делать. А что же Лю Юншин? Лю Юншин сам не знал, что делать. Поэтому он просто смотрел на чашку с чаем перед собой и чувствовал себя мерзко. Принцесса Ся очень мудра. Он намеренно устроил беспорядок, но в итоге только сам пострадал. Он должен быть очень осторожен, ему ни в коем случае нельзя признаваться в том, кто стоял за этим событием, но ему также нельзя было и оскорблять принцессу Ся. Есть ли у него вообще какой-то выход? Лин Чуцзю ничего не говорила, а лишь смотрела на Лю Юншина, но ее губы тронула улыбка. Ее положение поистине было преимуществом, потому что простые люди боялись благородных. Так что чем более вежливой она старалась быть, тем более волновались люди. Лин Чуцзю ничего не сказала, так что слуги поместья Ся не отступили, а так и продолжали различать чай. Обычные люди не смели сердиться, хотя их руки, державшие чашки, дрожали. К счастью, Лин Чуцзю не любила мучить людей, особенно своих людей. «Студент Лю, вам ни к чему так скромничать. Нет ничего плохого в том, чтобы добиваться правосудия. И это всего лишь чашка чая». «Верно», — лишь сказала Лин Чуцзю, однако было очевидно, что она принуждает его выпить. «Благодарю, принцесса Ся», — ответил Лю Юншин, и уголок его рта дрогнул. После этого он уже не смел отказаться от напитка. Однако, пока он пил, он услышал, как Лин Чуцзю сказала: «Прошу вас, студент Лю, пейте до дна. Этот чай приготовил божественный доктор Мо, и он очень хорош. После этого вы непременно будете замечательно себя чувствовать, и не бойтесь, что вас отравит». Лин Чуцзю не знала, что Лю Юншин сделает дальше, поэтому сказала, чтобы обезопасить себя: «Кто-нибудь, принесите и мне тоже чаю. Если такая достойная принцесса, как она, тоже выпьет этот чай, они ведь перестанут бояться, что их отравит». Так, Ван Фэй все просчитала. «Думаю, теперь этим людям не о чем волноваться», — Су Ча втайне припомнил тот день, когда они с Ся Тинья говорили о Лин Чуцзю. Тогда Ся Тинья сказал ему, что Лин Чуцзю не такая, как утверждают слухи. Она не высокомерна, не глупа и не холодна. Тем временем Лин Чуцзю пила чай на глазах у всех. Затем она сказала полушутя, полусерьезно: «На самом деле мне не хочется пить. Я просто боюсь, что кто-нибудь может заявить, что его отравили в поместье Ся. Так что, чтобы это предотвратить, я тоже выпью чаю, а заодно студент Лю увидит, что хоть я и больна, мне уже лучше. Так что студенту Лю это тоже не повредит. Ее тело не в лучшей форме, но иногда это даже полезно». Таким образом Лин Чуцзю снова предотвратила проблему в будущем. «Принцесса Ся, вы шутите?» — сказал Лю Юншин сквозь зубы и сердито отпил свой чай. «Этот чай готовил божественный доктор Мо, он очень хорош, да это обычный чай из жимолости, лгунья. Ни к чему спешить». Сказав это, Лин Чуцзю отдала чашку служанке и сказала: «Иди, поторопи их с хлебом. Если его не могут испечь вовремя, купи его в городе. Мы не можем допустить, чтобы эти люди голодали. Если хлеб не пропечь как следует, он получится плохо. Лин Чуцзю не хотела, чтобы этих людей плохо накормили в поместье Ся. Еду легче всего испортить. Она не допустит, чтобы проблемы появились из-за такой простой вещи. Ваш слуга сходит на улицу и купит его. Этот слуга поместья Ся тоже был очень сообразителен. Он сразу же вышел на улицу за покупками. Люди Лю Юншина хотели было перегородить дорогу слуге, но не могли остановить его, потому что, глава 90, угроза и доставить отцу неприятности в отместку охранники поместья Ся незаметно окружили группу бунтовщиков Лю Юншина, так что последние не могли помешать слуге уйти, потому что даже они сами не могли сбежать. Волна за волной проблемы все накатывали. Лю Юншин все еще думал, как нанести ответный удар, но тут вышли слуги поместья Ся с чернилами и бумагой. Ван Фэй, чернила и бумага готовы, доложил, подойдя ближе, слуга и протянул ей бумагу и чернила для всех. «Очень хорошо», — сказал Лин Чуцзю, затем махнула рукой, сказав, «идите и помогите им, убедитесь, чтобы все жертвы несправедливости описали свои несчастья, не оставьте никого в стороне». Как только Лин Чуцзю договорила, слуги поместья Ся разошлись и сделали, как она велела. «Нет-нет, это ни к чему». Лю Юншин хотел отказаться, но никто его не слушал. «Ван Фэй, мы тоже поможем», — увидев происходящее, сказал Су Ча, и хотел было отойти от Лин Чуцзю. Но Лин Чуцзю остановила его. «Это ни к чему, молодой господин Су Ча, просто останьтесь и насладитесь зрелищем». Торопиться было ни к чему, у нее все еще было много времени. «Принцесса Ся, мы не можем понятно описать наше несчастье. Просто дайте нам поговорить с принцем Ся», — сказал один студент, у которого было мало мозгов. Он понял, что планировала Лин Чуцзю, и отказывался сотрудничать. Записать закон – не проблема, его можно было записать хорошо или плохо, но эта ситуация была другой. Принц Ся болен, он не может встретиться со всеми вами, так что просто напишите свои жалобы. Не беспокойтесь, я передам ему все. Лин Чуцзю снова повторила свою причину, и она была бы не прочь повторить ее еще пару раз, но потом она добавила, «О, и прежде чем они уйдут, не забудьте четко записать их полные имена и место рождения, чтобы, если принцу Ся понадобится в будущем их найти, это уже не было трудно. Это угроза. Это совершенно точно угроза». Лин Чуцзю просто не сказала это напрямую. Студенты хотели сказать, что Лин Чуцзю не только угрожает им, но и клевещет на королевскую семью. Однако, «Нет, у меня нет жалоб, мне нечего писать. Принцесса Ся, я всем доволен, можно, я пойду». Некоторые студенты понимали, что их дела идут худо. Им хотелось сбежать сейчас же, но «Вы осмелились прийти сюда, так не ждите, что вас так легко отпустит. Это не прихоть, просто вы должны расплачиваться за свои действия. О, так нельзя, вы же добиваетесь правосудия для всех этих людей. Так как же вы можете просто бросить их, а?» — сказала Лин Чуцзю и махнула рукой, чтобы охранники подошли ближе. «Помогите молодому господину записать его жалобы. Принцесса Ся, вы не помогаете, вы пользуетесь своим положением, вы нас принуждаете», — закричали те студенты, что отказались. «Пользуюсь положением, как это, вы решили просить, и я дала вам такую возможность, почему же вы говорите, будто я вас принуждаю», — сказала Лин Чуцзю как нельзя более доброжелательно. Как-никак она не боялась того, что говорили эти люди. «Вы угрожаете нам, вы просто угрожаете нам», — начали кричать несколько студентов, и толпа присоединилась к ним. Они не были глупы. Как только они распишут свои недовольства, их жизнь будет разрушена. Студенты знали, что охранники поместья Ся не осмелятся их ранить. Поэтому каждый из них пытался оттолкнуть охранника, прорвать их цепи и убежать. Разве они не могут испугаться? Разве им нельзя прекратить игру? Конечно же нет. Эти дети малые, похоже, до сих пор не понимают, что, уже придя сюда, они разрушили свои жизни. Мир взрослых очень жесток. Ты можешь сломать себе жизнь одной лишь ошибкой. Так что можно сказать, что ни у кого из студентов, собравшихся под стенами поместья Ся, больше не было будущего. Человек всегда должен расплачиваться за свои проступки. Учитывая характер Ся Тинья, он наверняка заставит этих людей заплатить. Хотя он и знает, что они всего-навсего пешки. Ладно, раз вы все отказываетесь писать свои жалобы и не хотите называть свои имена, я не буду вас принуждать. Когда Лин Чуцзю это сказала, все вздохнули с облегчением. Но вдруг ситуация снова переменилась, потому что Лин Чуцзю добавила: «Но я считаю, что те, кто хочет приносить людям добро, не должны просто так сдаваться. И раз у вас, господа, есть такое желание, я помогу вам его исполнить». «Принцесса», — открыл рот Лю Юншин, который почувствовал, что вот-вот случится что-то плохое. Но он не договорил, потому что Лин Чуцзю прервала его. «Принц Ся болен, так что он не в состоянии встретиться со всеми вами. Но будьте уверены, я не допущу, чтобы ваши труды пропали зря. Мой отец – премьер-министр, так что вы можете с тем же успехом рассказать о своих недовольствах ему. И когда он узнает, что вы простите за всех этих людей, он несомненно поможет вам». «Нет-нет, мы не смеем искать встречи с премьер-министром Линь. Кто мы такие, чтобы беспокоить его?» Лю Юншин был готов заплакать. «Она что, хочет нанести своему старику смертельный удар? Как она может не понимать его намерений? Серьезно, она сама не знает, в чем польза для нее. Как храбро!» — внезапно вскричала Лин Чуцзю. Услышав ее слова, Лю Юншин удивился. Он не знал, что он сделал не так. Лин Чуцзю встала во весь рост и громко сказала: «Вы представляете себе, кто такой принц Ся, а кто такой премьер-министр? Вы не решаетесь побеспокоить министра, однако вы посмели потревожить принца Ся». Она просто не могла поверить этим людям. «Нет-нет-нет, я не это имел в виду». Лю Юншин понял, что сплоховал, и хотел объясниться, но было слишком поздно. Лин Чуцзю махнула рукой и приказала: «Кто-нибудь, идите и приготовьте сейчас же экипаж. Эти люди хотели поговорить с моим отцом, так отправьте их всех к особняку Линь». Лин Чуцзю не шутила, она и в самом деле собиралась отправить всех этих людей к своему отцу, пусть он с ними и разбирается. Ее отец может устраивать ей неприятности, а она ему. Нет, Лин Сян навлек на поместье Ся беду, совершенно не думая о ее положении. Так с чего бы ей думать о нем? Потому что дети обязаны своим родителям, поэтому она не должна причинять беспокойство господину Линь. Лин Чуцзю продолжала исполнение своего плана, поэтому после угрозы Лю Юншину она стала раздувать их гордость словами о том, что они достойные представители образованной молодежи, ведь они борются со злом. Студенты уже понимали, что на них надели шутовские колпаки. Они больше не могли бежать, и, даже если они не пойдут дальше, их репутация уже подмочена. Для человека его доброе имя, как кора для дерева. А теперь, когда они потеряли репутацию, как же они смогут занять достойные посты в государстве? Как они покажутся на глаза своим товарищам? «Идем, давайте, пойдем». Лю Юншин, сбитый с ног, проглотил свою гордость. Экипаж поместья Ся был не очень велик, но он мог вместить много людей. Но когда кареты прибыли, Лин Чуцзю сначала усадила туда простых людей одного за другим. «Если вы сначала позволяете сесть старикам и детям, куда же сядем мы?» — спросил Лю Юншин, представлявший студентов. Однако Лин Чуцзю лишь сказала: «Студенты, которые требуют справедливости, должны быть рады поступиться всем ради нуждающихся, не так ли? Они втиснутся в карету вместе с этими людьми, это просто унизительно, но как они откажут принцессе Ся, из-за которой произошел их провал?» Все студенты скрипели зубами от гнева, и все же они влезли в три кареты экипажа, хотя и без особой радости. В конце концов, охрана поместья Ся постаралась, чтобы они все поместились, потому что они не хотели, чтобы кто-то остался здесь. Глава 91. Государственное дело и время пасть. Посадив бунтовщиков в экипаж, Лин Чуцзю не позволила охранникам поместья Ся отослать их к дому Линь одних. Она решила пойти с ними сама и лично поговорить с Лин Сяном, потому что Лин Чуцзю не могла поручиться, что ее бессовестный отец сможет разрешить эту проблему. Суча обеспокоенно спросил: «Ван Фэй, мне кажется, это плохая идея. Вам правда непременно нужно это сделать? Если Лин Чуцзю появится у ворот особняка Линь вместе с ними, не растерзает ли ее Лин Сян? В конце концов, все понимают, что эта кучка недовольных не решилась бы устраивать беспорядки у стен поместья Ся, если бы их никто не поддерживал. А что в этом плохого? Я даю своему отцу возможность прославить его имя. Так что мне кажется, ничего такого в этом нет», — сказала Лин Чуцзю, но ее миндалевидные глаза вспыхнули скрытой жаждой крови. Услышав ее слова, Суча поразился и отступил на два шага назад. Лю Бай тут же оттащил его в сторону, чтобы спросить: «Разве ты не говорил, что мы должны только слушать ее? Так зачем же ты пытаешься ее остановить?» «Лю Бай, не прикидывайся дураком, ты прекрасно знаешь, что Ван Фэй собирается там делать на самом деле. Но нужно ли ей заходить так далеко? В конце концов, семья Линь – это ее семья. Суча пытался поставить себя на место Линь Чуцзю, поэтому он не мог не волноваться. Линь Чуцзю отдали замуж за принца Ся, потому что она была дочерью Линь Сяна, а не потому что она сама того хотела. Так что, если бы не ее происхождение, Линь Чуцзю не была бы достойна выйти за принца Ся. И если бы у нее не было такого положения, ей было бы очень трудно найти место при дворе. Мы должны слушать принцессу. И вообще-то принцесса отлично знает, что дома Линь и Ся никогда не смогут вести дела сообща. Так что рано или поздно ей придется сделать выбор. Лю Бай был эгоистичен, но его слова были правдой. Господин Лю Бай прав, я должна сделать выбор. Сказав это, Линь Чуцзю закрыла глаза и глубоко вздохнула. По ее закрытым глазам было видно, как она устала. Ей не очень хорошо удавалось противостоять кому-то вроде Ся Тинья, так что же говорить о целой толпе людей. Суча еще раз взглянул на нее и молча кивнул головой. «Ван Фэй, все готово?» Чжинчжу подошла и напомнила Линь Чуцзю, что им пора идти. Когда Линь Чуцзю открыла глаза, в них не было ни следа усталости. Затем она оперлась о руку Чжинчжу и без колебаний сказала: «Идем». Линь Чуцзю ступенька за ступенькой спустилась по лестнице, как воин, идущий на поле битвы. Линь Чуцзю и люди поместья Сяни выходили из дома, но Ся Тинья, который все еще был в зале Цзинтянь, узнал, что случилось у ворот. Ся Тинья редко улыбался, но сейчас на его тонких губах появилась легкая улыбка, как будто зимний снег наконец-то растаял в лучах звезды. К сожалению, кроме домоправителя Ца этого никто не видел. Я определенно не разочарован. Этих слов было достаточно, чтобы понять, что Ся Тинья очень доволен Линь Чуцзю. Домоправитель Ца тоже был рад, что Линь Чуцзю госпожа их поместья, и для него она навсегда останется их принцессой. Даже если бы Мо Юэр прислала ему тысячелетний женьшень или узелок целебных водорослей, его сердце никогда бы не склонилось в ее сторону. Некоторые все еще закрывают глаза на то, что ее поступки правильны, но не он. «Идите, пошлите весь хлеб, заказанный принцессой, в особняк Линь». Хотя Линь Чуцзю разыграла неожиданный спектакль, Ся Тинья был очень доволен ее игрой, так что он хотел, чтобы она знала, что он поддерживает ее. Пусть все узнают, что случилось сегодня. Он не мог выходить из дома, но это не значило, что он ничего не мог сделать. Император хотел опорочить его имя, но ему это так просто не удастся. «Хорошо», домоправитель Цао повернулся и немедленно отдал приказ другим слугам. Линь Чуцзю еще не добралась до особняка Линь, но то, что она проделала у ворот поместья Ся, тут же достигло ушей императора. Однако, когда император услышал об этом, он не разозлился. Вместо этого он улыбнулся и сказал: «Дочь Линь Сяна интересная особа. Ваше Величество, все идет не по нашему плану. Что нам теперь делать?» – спросил человек в черном, стоящий на коленях в центре зала. Человек в черном не решался поднять голову, потому что хотел скрыть свой страх, но его голос разоблачал его. «Продолжайте следовать плану». Император и не ожидал, что тем студентам удастся заставить Ся Тинья выйти. «Это лишь начало». «А с теми студентами?» – переспросил черный человек, чтобы уточнить. И как он и ожидал, император сказал: «Уберите их, бесполезные пешки не должны существовать». «Ваш подданный все понял», — просто сказал черный человек, хотя в душе ему было очень жаль этих школяров. В конце концов, они всего лишь готовились сдавать экзамен в следующем году, в надежде найти хорошую работу, но потом их заставили пойти на это. «Иди и закончи с этим». Когда человек в черном ушел, судья Шунтянь уже ожидал снаружи зала. «Входи». Услышав новости о событиях, происшедших в поместье Ся, он немедленно отправился к императору, чтобы спросить, как со всем этим справляться. В конце концов, когда жители поместья Ся были в беде, император не послал свои войска, чтобы остановить студентов. А теперь, когда беда угрожает дому Линь со стороны поместья Ся, пошлет ли император свои войска туда? У судьи Шунтина разболелась голова. Он совершенно не знал, что делать. Поэтому он побежал к императору, но, так как он не знал, что сказать, лицо императора скривилось, и он сразу же сказал: «Тебе все еще нужно, чтобы я решал за тебя такие мелочи? Этот чиновник что, хочет, чтобы император признал свою собственную ошибку? Вот так шутки. Я был так обеспокоен. Ваше Величество, прошу вас, не гневайтесь». Судья Шунтянь в страхе преклонил колено. «Убирайся!» — сердито крикнул император. Услышав этот крик, Шуньтянь не осмелился больше сказать ни слова, и выбежал вон, так быстро, как только смог. Судья Шуньтянь, пытаясь стоять прямо, вытер пот со лба. Затем он с тоской посмотрел на дворец. Что мне делать? Посылать войска или нет? Но на самом деле волновался он на самом себе. Он пошел во дворец, чтобы узнать, как разбираться с ситуацией. Но вместо этого он разозлил императора. Все, казалось, погрузилось в хаос. Судья Шуньтянь пошел назад в свой кабинет. Но из-за того, что он сильно нервничал, он наступился и упал, и потерял сознание. Не надо было ему так задумываться. Получив новости о нем, император покачал головой и улыбнулся. Он очень хитер. Теперь пришла пора им пасть, насмешливо заключил Сятинья. Но больше ничего не сказал и не сделал, но его тестя скоро настигнет головная боль. Сятинья сказал правду, потому что головная боль настигла Линьсяна уже сейчас. До этого он оставался дома, потому что ждал слез своей дочери и зятя. Он хотел услышать молву о бедах принцессе, но он не успел порадоваться, потому что вскоре ему доложили. «Господин, принцесса Ся пришла, со студентами, стариками и детьми. Они загораживали ваши ворота, поэтому собрали большую толпу». «Что ты сказал?» Линьсян встал и потребовал рассказать подробнее. «Зачем они пришли?» «Они говорят, что пришли искать справедливости», просто сказал слуга, но он не объяснил, что такое Линь Чуцзю сделала со студентами. «Искать справедливости?» Услышав это, Линьсян понял, что происходит. Принц Ся – настоящее зло. Он направил беду к его порогу, чтобы вызвать головную боль у него. «Хорошо, хорошо, хорошо. Ты очень хорош, принц Ся». Глава 92. Искренность и эгоизм. Проанализировав ситуацию, Линьсян верно угадал намерения Дама Ся. Однако он сложил всю вину на Сятинья, а не на Линь Чуцзю. Все-таки Линьсян просто не мог поверить в то, что у его глупой дочери могут быть такие мудрые мысли. Видя, что Линьсян продолжает неподвижно стоять, слуга решился осторожно подать голос. «Господин, ваша старшая мисс ждет вас снаружи. Вы хотите ее принять? Какая старшая мисс? Называйте ее принцессой Ся», сказал Линьсян, собравшись с мыслями. Но его лицо исказилось. Серьезно, он не мог поверить, что принц Ся так легко манипулирует его дочерью. Какая глупая девчонка. Он просто не мог смириться с тем, что у него такая тупая дочь. «Да, да, принцесса Ся все еще снаружи. Мне пригласить ее войти?» – деловито спросил слуга, низко опустив голову. «Это не обязательно», – Линьсян расправился свою одежду и добавил. «Премьер-министр выйдет к ней лично. Но пока я говорю с ней, иди и скажи судье Шуньтяню, чтобы он прислал сюда свои войска». Хотя была вероятность 9 из 10, что он не пришлет войска, Линьсян все равно хотел попробовать сделать все, что в его силах. Линьсян уже собирался выйти, но тут к нему внезапно подошла мадам Линь. «Что случилось, господин? Я слышала, Линь Чуцзю привела к нашему дому толпу людей, и они перегородили ворота. Что с ней такое?» Лицо мадам Линь было печальным, а на ее прекрасных глазах блестели слезы. Поэтому Линьсян попытался унять свой гнев и сказал: «Не волнуйся, все будет хорошо». Линьсян был главой семьи, так что, разумеется, он должен был разбираться с этими людьми у ворот, а женщинам нужно просто оставаться дома. Но так как происходящее снаружи вселяло опасения, мадам Линь сказала: «Дорогой, будь осторожен. У этой девчонки, Линь Чуцзю, нет сердца. С самого детства она приносит тебе одни неприятности. Так что тебе не стоит волноваться о ней, ведь она делает это нарочно. Мадам Линь намеренно пытается очернить Линь Чуцзю, как бессердечно. Но это было не совсем так, потому что Линь Чуцзю в самом деле была виновата. Она правда хотела свергнуть своего отца с помощью Сятинья». Уголок рта Линьсяна задергался, но он все равно кивнул и сказал: «Дорогая, не беспокойся, я знаю». Услышав его ответ, мадам Линь отошла в сторону и дала ему пройти.